кто же? Семья наша. Клан. Я, наконец. Ольгу уже сейчас берут на работу в Госкомитет по внешнеэкономическим связям. Она в этом году заканчивает торгово-экономический. Димка будет неплохо устроен. Квартира, машина, дача. Следователь придвинул бланк протокола, начал молча заполнять. Экран погас. Денисов увидел в дверях Колыхалову. «Бахметьев занят, я еще не был у него», — сказал он. «Я сама доложу». «Значит, ты сейчас на профсоюзную?» «Да». Показания Гориинова-старшего открывали новую, неизвестную пока сторону взаимоотношений членов компании, и Денисов поймал себя на том, что хочет поскорее остаться один, чтобы все обдумать. Однако на профсоюзной Денисову не повезло. Едва он вошел под арку, навстречу из подъезда вышел парень. «Бабичев», — узнал Денисов. Независимый, с руками засунутыми в карманы расстегнутой куртки, он шел с собакой. «В дом идти нельзя», — решил Денисов, и под жестким взглядом Бабичева молча ему кивнул. Рыжий с черным чепраком пес вожака компании покосился на Денисова и лег в снег. «Ты милый», — сказал Денисов. Год назад, узнав об этой удивительной породе собак, он свел знакомство с кинологами служебного собаководства и приобрел собаку, как две капли воды, похожую на эту. «Прекрасная собака». Эрдель повел мордой, его крупные черные глаза затуманились. «Ты интеллигентный, ты образованный». «Вот так, только лаской». Денисов понял это, когда однажды тупыми ножницами, приговаривая, какая терпеливая, умная собака Биль, стриг своего пса. «Ты бесконечно смелый, умный». Бабичев и собака слушали. «Тебя не любят люди, остановившиеся в развитии на культе восточноевропейской овчарки». Денисов не кривил душой. «Им и невдомек, что есть псы смелее и бесстрашнее». «И сильнее». Бабичев поправил куртку, но так и не застегнул ее. «Сколько ему?» — спросил Денисов. «Год». «Такие, как Бабичев, не будут обсуждать с посторонними дела компании», — рассудил Денисов. «Как удалиться, не расшифровывая цель визита?» Бабичев был явно чем-то угнетен. «Убери собаку!» — раздался вдруг хриплый выкрик. Откуда-то сбоку черный огромный дог бросился к беспечно купавшемуся в снегу эрдельтерьеру. Дог галопировал, выгнув назад гордую шею, одновременно выбрасывая прекрасные передние ноги. «Сколько говорил, здесь не гуляйте!» — снова закричал хрипатый. «За собаку свою не отвечаю!» Из-за детского грибка в конце двора вышел человек в длинном черном пальто с поводком-удавкой в руке. Эрдельтерьер вскочил, но дог сходу сбил его, прижал к земле. Бабичев не двинулся, закурил. Когда он доставал зажигалку, крохотный листочек бумаги вылетел у него из кармана. Эрдель выскользнул из лап врага и встал против огромного дога. Пасть его некрасиво ощерилась. Верхняя губа поднялась, обнажив десну. Он и не думал отступать. С носа дога капала кровь. Эрдель прокусил ему мягкие ткани. Собаки стояли, тяжело дыша, друг другу в пасть. Каждую секунду бой мог возобновиться. Бабичев невозмутимо курил. «Надо растаскивать!» — заволновался хрипатый. «Чего ждать?» Внезапно черный дог отскочил и, не оглядываясь, легкой трусцой побежал в сторону. Упругий саблевидный хвост его жестко качался. «Хорошо!» — отрывисто похвалил Эрделя Бабичев. «Хорошо!» Он кивнул Денисову и пошел в подъезд. У Денисова возникло чувство, словно он только что наблюдал в деле не эрдельтерьера, а самого вожака компании Бабичева, жесткого, не знающего страха, готового погибнуть, но не отступить.